почувствовать то же, что чувствую я. Но это редко удается. Трудно найти настоящего слушателя, способного действительно заинтересоваться чужим детством. Сейчас же начнутся бесконечные банальные рассказы. Он поворачивается ко мне. «А вот мне Бог послал ваши уши», — добавляет он полунасмешливо. «Всегда готовые меня слушать уши. Это очень приятно. Ведь все хотят говорить не обо мне, а о тебе, как полагается в идеальной беседе, а обо мне и о себе. Слушать никто никого не желает. За уши я вас больше всего и ценю, за хорошие уши, умеющие слушать». «Да, я умела слушать, не только слушать, но и переживать вместе с ним его воспоминания и запоминать их навсегда». Он подбрасывает новое полено в камин, последнее полено. «Но в моем дровяном запасе еще сломанный стул и два ящика, следовательно, можно не жалеть о полене». «Меня очень баловали в детстве», — продолжает Гумилев. «Больше, чем моего старшего брата. Он был здоровый, красивый, обыкновенный мальчик, а я славорый. Ну, конечно, моя мать жила в вечном страхе за меня и любила меня фантастически. Так любит только мать и лишь больных детей. И я любил ее больше всего на свете. Я всячески старался ей угодить, я хотел, чтобы она гордилась мной». Он мечтательно улыбается, снова глядя в огонь, и продолжает. «Это было летом в деревне, мне было 6 лет. Моя мать часто рассказывала мне о своих поездках за границу, об Италии, особенно о музеях, о картинах и статуях. Мне казалось, что она скучает по музеям. И вот в одно июльское утро я вбежал к ней в спальню очень рано. Она сидела перед туалетом и расчесывала свои длинные волосы. Я очень любил присутствовать при том, как она причесывается и одевается с помощью горничной Вари. Тогда ведь это было длительное и сложное дело — корсет, накрахмаленные нижние юбки, платье, застегивающиеся на спине бесконечными маленькими пуговицами. Но в то утро я нетерпеливо стал дергать ее за руку. «Идем, идем, мама, в сад. Я приготовил тебе сюрприз». Я был так взволнован, что она уступила, и как была в пеньюаре, в ночных туфельках, с распущенными волосами, согласилась идти со мной. В саду я взял ее за руку. «Закрой глаза, мама, и не открывай, пока я не скажу. Я поведу тебя». И она, смеясь, дала мне вести себя по дорожке. Я был так горд. Я задыхался от радости. «Вот, мама, смотри. Это я для тебя, это музей, твой музей». Она открыла глаза и увидела. На клумбе между цветов понатыканы шесты. На них извивались лягушки и ящерицы. 4 лягушки, 2 жабы и 2 ящерицы. Поймать их мне стоило большого труда. «Это для тебя, мама, я сам все сделал для тебя». Она с минуту молча смотрела, будто не понимая. Потом вырвала свою руку из моей. «Как ты мог? Какой ужас!» И, не оглядываясь, побежала в дом. Я бежал за ней, совершенно сбитый с толку. Я ждал восторженных похвал и благодарности, а она кричала: «Скверный, злой, жестокий мальчишка! Не хочу тебя видеть!» Добежав до крыльца, я остановился и заплакал. она не поняла.